Глава вторая. Так, морг остановился возле канализационной решетки метрах в 50 от городской стены. Говорить буду я, ты молчи. А лучше совсем не отсвечивай и лицо спрячь. Другого нет пути? Обреченно спросил я, уже догадываясь, каков будет ответ. Лезть в канализацию не хотелось. Не то чтобы я собирался предстать перед искрой этаким рыцарем на белом коне, но замкнутые пространства уже поднадоели. «Есть!» – задумался парень и спихнул меня в открытый люк. «Но нам он не подходит. Не переживай, там чисто, как в пеленке у младенца. Рейды же только что прошли. Всю тварюгу подчистили. Классный ты парень, Морок, но с метафорами у тебя беда», – сказал я после того, как вляпался в чью-то недетскую неожиданность и начал вытирать ботинок о стену. «Или здесь уже кто-то родился заново?» «Не, это нычка синдиката», – ответил Морок, бесшумно приземлившись рядом. «О, смотри, тут нагадили, так что аккуратней, не вляпайся. Часового, видать, что-то страшное спугнуло, или легавым подарочек оставили. Короче, здесь нычки у воров и пути выноса краденого из города. Когда зачистку деймосов орден делал после Яры, здесь все разбежались, но могли вернуться уже. Так что смотри в оба, но говорить буду я». «Спасибо за совет!» Я скорчил злобную гримасу в спину парня и на всякий случай достал задиру. «Очень своевременный. Кстати, я же типа один из них теперь. В авторитете типа, а? Да и знакомый у меня в этих кругах уже есть. Я Клёпу знаю из краснорубашечных». «А об этом вообще не заикайся», — помотал головой Морок. «Здесь два авторитета. Первый — это награда за твою голову, а второго зовут Саван, и он главный конкурент Клёпы». Следующие 100 метров, пока мы петляли вдоль сточной канавы, Морок выискивал и открывал тайные проходы. Так что сюрпризов не было. Временами попадали следы зачистки. Несколько обгоревших костей, пятна сажи от изгнания и целая табличка на стене со штампом отряда «Вольный ветер». Бланк один в один, как в туалете, в торговом центре. ФИО, дата, подпись. Получается, 3 дня назад здесь прошлись. За очередным поворотом мы услышали голоса, моментально стихнувшие. Стоило мне задеть какой-то маленький камушек. И уже через мгновение от темной ниши сбоку отделился силуэт и преградил нам дорогу. «Голубки, вы часом не заблудились?» Хриплый старческий голос донесся из-под низко надвинутого капюшона. А на уровне пояса в полоску света попала татуированная рука с наганом. Морок сделал шаг вперед. «Проездом мы, с весточкой от Фомы. С кем оплату лучше обсудить?» «От Фомы, говоришь?» Под капюшоном явно задумались. «Ну, пойдем, поваркуем. Оружие, если есть, то не советую светить. Быстро загасим, даже Фома не поможет. Это понятно?» «Предельно», — ответил Морг. «А Саван здесь?» «Нет. В Петербург умотал. То ли пересидеть, то ли по делам. Он нам не докладывает». Говоривший снял капюшон и улыбнулся, продемонстрировав жесткую щетину на щеках и блеснув золотым зубом. «Мокрица сейчас за главного, если дело какое есть. А меня Кобыч кличут». Морок с Кобычем после обозначения ключевых контактов прям спелись. Типа как в поговорке. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А вот мне все эти имена – Саван, Фома, Мокрица – пустой звук. Помню только, что Саван – главарь более сильной группировки, нежели мой прошлый наниматель Клёпа. Мы прошли несколько очень низких коридоров. Строили специально для хоббитов, не иначе. Вышли сначала в один большой зал, потом в следующий, и везде были люди. Как явные бандиты в наколках, так и случайные бедняки и испуганные беженцы, прячущиеся от погромов на улицах. «Нет здесь случайных», – прокомментировал мои мысли Ленька. «Те шкеты – лучшие форточники в городе. А вон те, две с виду благородные девицы, на самом деле известные в городе аферистки. В том углу беглые в карты режутся. Это так, шушера на подхвате. Они потому в углу и сидят, что остальным с ними западло. Матвей, следи за карманами, чтобы душулов не сперли», — встревожился Муха. «Кстати, а Мокрица — это разве не тот беглый, с которым мы у поезда схлестнулись?» — вдруг спросил профессор. «Точно! Беглый, которого мы в трактире встречать остались после крушения поезда, и которому я побег обломал, убив его брата». «Морак!» — тихо позвал я и потянул парня за рукав. Когда он обернулся, прошептал: «Могут быть проблемы. Я как-то немного повздорил с Мокрицей». «Сильно? Может, разрулим?» «Боюсь, что нет. Пожал плечами я и скорчил грустную рожу. Но есть шанс, что он меня в лицо не знает. В лицо? Да он по ауре вычислит. Один из лучших поисковиков всегда был. Убийца от бога. Пока с ума не сошел и не начал от жертв мокрые места оставлять, его ищейкой звали. Брат у него еще был. Француз. Маяки умел навешивать. Так они в паре работали. Что у вас случилось-то? Да в том-то и дело, что брат был. Так это ты его? Мурок остановился, посмотрел на меня недоверчиво, а потом засмеялся. «Ну, пожелай нам удачи! Скорее всего, он уже тебя срисовал!» И как-то вдруг тихо стало. Кобыч куда-то исчез, а люди, которые еще секунду назад кучковались у стен, стали рассасываться. Как-то невзначай у всех сразу нашлись какие-то дела. В одну сторону посмотришь – сидят, стоят, греются, ведут тихие беседы. Глянешь в другую – там тоже люди. Расселись вокруг ящиков и баулов, выпивают что-то и в карты на старой ржавой бочке режутся. Посмотришь назад, а людей вдоль стеночек вроде поменьше стало. Вернешься к картежникам, так там только бычок тлеет и карты разбросаны. «Кажется, нужно будет искать другой проход», — проворчал Морок и отступил от темного дверного проема, который был впереди. Он развернулся и потянул меня обратно. «Но мы и шага сделать не успели». Как под потолком что-то затрещало, будто цепь разматывается. И в проход с потолка рухнула, подняв облако пыли, толстая железная решетка. А за ней точно такая же, с противоположной стороны. «Замуровали демоны!» — хохотнул профессор. «Ставки будем делать? Потолок опустится или водой зальют?» «Ложись!» — закричал Морок, бросившись на пол. «Я за ним!» — едва успел разминуться с пролетевшим над головой арбалетным болтом. «Ларс, на тебе свет! Ленька, нужна схема помещения! Мэйн, активируй защиту!» — скомандовал я. Заметил несколько выпавших из стен кирпичей, дырки от которых превратились в бойницы, и откатился в сторону, а потом сразу же обратно, чтобы прикрыть Морока. Парню уже досталось. Короткий болт практически по самое оперение засел у него в бедре. И скакать, как я, он уже не мог. Сквозь зубы матерился теперь, пытаясь отползти из центра комнаты. Пара коротких ярких вспышек, когда газовые светильники разбились о потолок. Следом скрежет перевернутой бочки, на которой стояли свечи, и комната погрузилась во тьму. Я подхватил Морока за подмышки и без особой нежности потащил его к стене. В спину что-то больно клюнуло. Болт завяз в силовом щите. Достал меня, но уже потеряв всю мощь и скорость. Я потянулся за эликсиром ночного зрения, но решил повременить. Перед глазами уже строилась объемная проекция ловушки. Ленька показал запорные механизмы в потолке, дополнительные утяжелители и стопоры на самих решетках, несколько бойниц по периметру. В одну из них я сразу же выстрелил и коротко усмехнулся, услышав звук падающего оружия и сдавленный стон. Общее представление я уже получил, но воробей не останавливался и рисовал все новые линии. Люк в полу под бочкой картежников. Узкая скрытая ниша в том месте, где щебетали благородные аферистки. Квадратный лаз, уходящий параллельно тому коридору, куда мы собирались. «Морок, ты как? Идти можешь?» – прошептал я напарнику, позабыв, что этим могу выдать свое положение. Бандиты не сплоховали. Два стальных наконечника со скрежетом врезались в камень всего в нескольких сантиметрах от нас. «Он без сознания. Болты смазаны чем-то. Что-то более сильное, чем простое сонное зелье. Мне жаль, но он скоро умрет», — вместо Морока ответила Харми. «Я могу почистить, но мне нужно время, и чтобы не отвлекали». «А без чистки сколько у него времени?» — уточнил я, положив руку на лоб Морока, чтобы дать возможность египтянке лучше продиагностировать, но тут же отдернул. Показалось, что обжегся. «Минут 10, максимум 15», — тихо ответила Харми. «Верни-ка руку на секундочку. Я попробую выиграть нам время». Сквозь меня прошла волна лечебной магии. Верно говорят, лечить не калечить. Непривычные покалывания в руке сменились на легкую щекотку, будто по коже перышком водят. Морок дернулся и застонал, тут же спровоцировав новые болты, полетевшие на звук. «Матвей, может, попробуешь эту свою магию? Как там ее? Диалог?» — спросил Муха. «В этот раз давай лучше твою», — предложил я. Выхватил обрез и взвился в воздух, стараясь допрыгнуть выше бойницы. И когда дуло оказалось аккурат напротив воображаемых линий проекции, выстрелил. Яркая вспышка осветила комнату, ужалив глаза. но я все равно успел заметить, что бочка у стены сдвинулась, люк был открыт, и из него тянулась рука с гранатой. Я только подумать успел, что делать, а Ларс уже хлопал крышкой люка. Первым ударом он сломал пальцы, вторым – предплечье, а третьим и вторую руку, истерично пытавшуюся выкинуть упавшую гранату. Мужик завопил, перекрикивая крики подранка из бойницы. Вышел на самую высокую свою ноту и захлебнулся в раздавшемся взрыве. Пол тряхнуло, с потолка посыпалась пыль, а в мой щит полетели щепки и тлеющая труха от бочки. Проекция от Ленки мигнула, перестроилась и показала, что под люком прохода больше нет. От пожара сразу же стало светло. Призвав профессора, я подхватил раскиданные кирпичи и, чувствуя себя строителем-ювелиром, отправил их перекрыть бойницы. Сам же подхватил морока и потащил к квадратному лазу. Фальшивая каменная кладка частично развалилась сама, а дальше помог Ларс. Я подобрал кусок веревки, обвязал морока за грудь и нырнул в проем. Тесновато. Размерами лаз был с вентиляционный короб из фильмов про ограбление в моем прежнем мире. Но сильно грязнее. Хватало и пыли, и паутины, и крысиного дерьма. На стенах непонятные символы. Колесо, солнце, свастика. Линии блеклые, едва различимые в отсветах огня. Какой-то уголок живописи, во славу Перуна и прочих давно забытых славянских богов. Но меня это скорее воодушевило. Есть шанс, что лаз древний настолько, что даже новые жильцы о нем не знают. Я пополз вперед, за шкирку подтаскивая за собой бесчувственного морока. Он в себя не приходил, только постановая, трясся в лихорадке, особенно во время рывков, от которых также размазывался тонкий след крови, тянущийся за нами. Сзади послышались два новых взрыва, потом пальба, топот и крики, что мы куда-то пропали. Загремели цепи поднимаемой решетки. Механизм был где-то совсем рядом за стеной, настолько близко, что я ощутил вибрацию. Я ускорился, видел впереди поворот, до которого было еще как минимум 5 рывков, а сзади уже кто-то истошно вопил, что видит нас. Пришлось ползти спиной вперед, рвануть морока на себя, поднять ствол поверх его головы, выстрелить, чтобы не лезли. Снова рывок, снова выстрелить. С той стороны либо просчитали мой ритм, либо там кто-то бил копытом и подгонял народ идти в атаку. Сначала отстрелялась рука с наганом, выпустив 2 пули в стену и 1 в потолок. Еще 3 прошли над моим скрюченным в проходе телом. Но потом появилось сразу 2 подрагивающих на вытянутых руках двустволки. И раздался крик: «Живыми брать! Я с этой суки сам шкуру спущу!» А вот это хорошая новость. Хоть палить не будут. Только я собрался перевести дух, как первая двустволка пальнула. Основная масса дроби ушла в потолок над головой, но не вся. Несколько дробинок набилось в плечо куртки. Парочка чиркнула по шее, а что-то, либо дробь, либо выбитая каменная крошка, задела висок и ухо. «Ларс, следи за стволами», — распорядился я. Смахнул кровь текущую за шиворот и рванул морока с удвоенной силой. Снова раздался выстрел. Но до нас не долетело вообще ничего. Ларсу, к сожалению, не хватало сил, чтобы выхватить оружие, развернуть его и начать гонять всех негодяев по углам и закоулкам, как Карлсону. Но чуть подтолкнуть в нужный момент ему было под силу. Еще 2 выстрела громыхнули в узком тоннеле, брызгая каменными осколками. А мы, наконец, добрались до поворота. Я дернул напарника еще раз. Неожиданно земля ушла из-под задницы, и я, как на детской горке, покатился куда-то вниз спиной вперед. Морок сначала за мной, а потом и на мне, мешая хвататься за стены. Рухнули мы на что-то мягкое. Проломили каменный люк, прикрывающий выход из лаза. И если бы я не прикусил язык и не поднял новую волну пыли, липнущую прямо на зудящие ранки, я бы даже сказал, что с комфортом. Морок в момент удара пришел в сознание, застонал, как пьяный, и снова отключился. «Ленька, сканируй, но только не говори, что мы в каком-то древнем захоронении, которое пропустили орденские. А если мы лежим на каком-то огромном деймосе, то тоже не говори». Велел я, отплевываясь и снимая с лица паутину. Вокруг царила тьма кромешная, а на ощупь подо мной было что-то сухое, шершавое, и оно будто крошилось от прикосновения. И все это очень медленно проминалось под нашим весом. Пахло канализационной плесенью, но с примесью каких-то горьких сушеных травок. Объемный, хоть и слабый, словно выветрившийся запах. «Босс, прием! Все в порядке, это не гробница», — сообщил Ленька, и перед моими глазами стала появляться 3-мерная модель. Просто схрон воровской. Скорее всего, савнуто и принадлежит. «Что по выходам?» — уточнил я и вздрогнул, Почувствовав, что Харми прихватила мои силы и начала переливать ее в Морока. «Есть два, оба хитрые», — хихикнул Ленька. «Но это с той стороны хитрые, а здесь справимся». Я сосредоточился. Часть сил отдал Харми и кусочек перенаправил в Леньку. Выпил, наконец, зелье ночного зрения и, проморгавшись, осмотрел воровской схрон. В первую очередь нужно было понять, на чем это я сижу. Оказалось, это ковер. Точнее, целая пачка ковров, про которые Харми с придыханием сказала: «О, персидские!» Настолько горячим фанатом ковров я не был, хотя в детстве устраивал на морозе увлекательные танцы с веником и палкой, выбивая не пойми откуда добытый бабушкой палас. Квадратное помещение, в котором я оказался, не было похоже на пещеру Аладдина, а больше напоминало выкупленный контейнер из ютубовского выпуска одного американского блогера, который трет ручки в предвкушении, хоть и по законам жанра большую часть ролика причитает, что попал и ничего ценного не найдет. Еще и заголовки у видео всегда такие дурацкие, в стиле «Вы охренеете от того, что мы нашли!» Лайк, подписка, смотреть до конца и все дела. Пробормотал я вместо заклинания для удачного поиска и принялся вскрывать ящики. Что обычно тащат домушники? Телевизоры, приставки? Здесь же перли картины, канделябры, столовое серебро и прочий хлам, который проще переплавить, чем искать того, кто рискнет это купить. Везде клеймо владельца, герб дома и чуть ли не адрес, куда обращаться в случае находки. Обнаружились и книги. Как первые издания простеньких романов с размашистыми автографами авторов, так и запрещенные инквизиции, но очень рекомендованные мне как мнемонику. Один трактат о распылении и призыве неупокоенных душ чего стоил. Правда, Ларс только фыркнул, обозвав это некромантией. Поиграв немного в Папандополо с его коронами «это мне, это снова мне, а это специально для Захара», я забрал все книги и все серебро на переплавку в пуле. В Енисейской губернии серебро будет самой ходовой валютой. Ковер один тоже закинул в пространственный карман. Как раз в подарок Захару. «Готово!» Практически я одновременно прозвучали голоса Харми и Леньки. «Я его разобрался. Иди, покажу, что куда двигать!» Позвал Ленька. «Я его стабилизировала, но вывести эту гадость не могу. Здесь нужен нормальный целитель. У парня есть сутки, потом опять накатит», — продолжила Харми. За спиной что-то зашипело, и, крутанувшись в воздухе, вывалился горящий факел. Послышался отдаленный крик. «Там проход, но не глубокое, несите веревку!» Я не стал тушить огонь, жадно вцепившийся в ковры. «Ох, не завидую я этому парню. Потом ведь Саван станет разбираться, кто спалил его заначку. Вспомнит, кто бросил факел». Но, поразмыслив, подарок от себя все-таки оставил. Подтащил прямо под люк огромного бронзового пегаса. Жаль, единорога не нашел. И пошел вскрывать дверь. Надо попрощаться с гостеприимными хозяевами, чтобы тем не захотелось меня больше искать.